Мунпери, МММ, раздался в голове сонный стон Рисис. Вен, ты куда-то влип, можно и так сказать, ответил я женам, не спуская глаз замолчавшего вампира. Как быстро вы сможете собраться и прыгнуть ко мне? Минута, уже более бодро ответила блондика. А вот Мун, уже тут, муж мой, появилась рядом со мной готовая к бою эльфийка. Хаймэм, отродье Иштар, собачка Ришкигаль, поморщился кровосос, но вот боевого настроя я в нем не заметил. Эй, куда? А вот последнее относилось уже ко мне, потому как я вновь ушел вскрыт, при этом сместившись за спину паладина и готовясь в любой момент пустить в ход лозы. Он говорит, что не враг, но я не особо верю, передал Мун. Спроси об обстоятельствах нашей встречи. Хаймэм, вновь протянула эльфийка, с явным сомнением рассматривая вампира. Хочу заметить, что паранойя мужа моего временами бывает не излишней. Что ж, отродье, поведай мне причину, по которой мы не должны предать тебя очистительному ритуалу. Эх, вот почему никто не верит честному труженику плаща и кинжала, демонстративно закатил клыкастые глаза, после чего послушно повторил уже озвученную мне историю, добавив пару фраз, которые мне ни о чем не сказали, но Мун после них ощутимо расслабилась и уже не была готова вот прямо сейчас прихлопнуть монстрика. «Рисис, отбой», — передала эльфийка через кулон. «Мы тут сами справимся. И там совсем-совсем ничего интересного», — уточнила блондинка. «Все интересное уже кончилось. Осталась только жреческая рутина. Утром все расскажем». «Ну как знаете», — раздался ответ. Судя по тону, сонливость все же победила любопытство. «Ему точно можно доверять?» «Это уже я спросил», меняя крис и посох на аркебузу и заряжая один ствол драконьим патроном, а второй – картечью. Этому отродью Мун скривилась, что не ускользнуло от внимания вампира, ни в коем случае. Но одно дело мы в данный момент действительно делаем, так что, только в этот раз, сказала она уже вслух, муж мой, осмотри тело. Подумав, я все же вывалился из скрыта, заодно продемонстрировав кровососу пару направленных в его сторону весомых аргументов. Тот впечатлился. К трупу я банально спрыгнул, чуть затормозив себя в полете с помощью хвоста лозы, который зацепился за край крыши. Вампир последовал за мной с небольшой задержкой, а Мун просто переместилась с помощью кулона, мгновенное слабое мерцание и вот она уже вновь стоит между мной и кровососом, многозначительно так поигрывая молотом. «Да понял я, понял», — проворчал тот, отходя чуть в сторону. «О, Иштар!» Стоит всего разок улыбнуться и все сразу становятся такими нервными. И это уважаемый друид, можно в мою сторону стволы этой штуки не наводить. Мне неуютно становится, честно-честно. А уж как мне было неуютно скакать от тебя по крышам, проворчал я, все же задирая аркебузу стволами в небо и внимательно изучая землю вокруг трупа. И вообще, сам виноват, что стрелы не берут. Обычно я очень даже рад этому факту, покивал Дуэрл. Но вот конкретно сейчас... уже не очень. Муж мой, не отвлекайся, поторопила меня Мун. Да я уже все, собственно, все же найдя на земле едва заметный след в виде трех бороздочек, активировал на нем навык следопыта. Ух, ей, дорогая, а до ближайшего моря или океана далеко, империя граничит с океаном только на юге, ответила она. А мы сейчас, можно сказать, на крайнем севере страны. На западе есть море, вставил 5 копеек вампир, не очень большое, скорее как гигантское соленое озеро, до него пара недель пути вроде бы, или пара месяцев, кто это был, вновь поторопила меня Мун, которой происходящее явно не нравилось, ты же смог увидеть, смог, но все странно, я со вздохом разогнулся, поудобнее перехватывая аркебузу и с подозрением смотря себе под ноги, 2 метра ростом, внушительная мускулатура, никакой одежды, но половых признаков тоже не видно, кожа с мелкой синей чешуей, волосы полностью отсутствуют, перепонки на руках и ногах, жабры на шее и плавники вместо ушей, а еще просто жутко уродливая рыбья морда вместо нормального лица. Ну и главное, что оно плавает через землю как сквозь воду. В данный момент тварь где-то под городом, но это все, что я могу сказать, что-то сильно сбивает мою способность со следа. Это уже лучше, чем ничего, вздохнул вампир, а потом грустно добавил, но намного хуже, чем можно было надеяться. Сраные глубоководные под городом. Блеск. Явно непростая разновидность. Задумчиво нахмурилась Мун и посмотрела на меня. Что дальше? Пущу мудрого еще полетать над городом, ответил я через кулон, покосившись на любопытно смотрящего вампира, и уже вслух добавил. Идем отдыхать. Завтра нам будет что обсудить. О, касательно обсуждений. Тут же подал голос кровосос. Ближе к обеду мы пришлем документы со всем, что известно по этому делу и вообще общую сводку по городу. С чего такая щедрость? Насторожился я. Мне объяснить? Посмотрел Дуэр на мою жену, на что та только кивнула. Ох, КХМ, в данный момент этим расследованием особо никто не занимается. Нет, не так, об этих случаях знают и что-то вроде как пытаются сделать, но на отъебись, короче говоря. Парадокс, но наиболее обеспокоенными оказались именно теневые гильдии, вроде воров и убийц. Мы работаем ночью, наши близкие и друзья работают ночью, наше начальство работает ночью, в общем, мы первые под ударом. Да и к тому же, в спокойном городе намного легче работать, чем когда все жмутся по домам и шарахаются от каждой тени. Вот только, хоть и работаем мы в данном конкретном вопросе практически на мифическое всеобщее благо буквально за спасибо, коротко хохотнул кровосос, но репутация у нас не та, с которой можно будет подойти к тому же мэру или гильдмастеру и потыкам им пальчиком в сторону конкретного дяди со словами «он плохой, он виноват». А вот если это сделает друид, да еще и с такой крутой крышей от самой Гаи, то отмахнуться или поставить слова под сомнение они просто не смогут. Их собственные подчиненные не поймут и начнут подозревать в сговоре с ночными тварями. «А меня не начнут?» – скептически уточнил я. «Эф», – Дуэр фыркнул и бросил на Мун странный взгляд. «Тяжело вам с ним?» «Да, иногда», – на удивление, она ему даже ответила. «Но достоинств у моего мужа много больше, чем небольших неудобств». «Охотно верю», – оскалился вампир, отряхивая руки. «Ну, я пошел», – вместо ответа я сам провалился обратно вскрыт. «Да абрутрур», – невнятно проворчала зевающая Эри, вползая на кухню. «Ах, дай мне пару минут, приду в себя и буду готовить». «Угу», – кивнул я, задумчиво вертя меж пальцев длинную терновую колючку. Через 5 минут, когда блондинка умылась холодной водой и переоделась из ночнушки в простую рубашку с юбкой, она действительно приступила к готовке, попутно выспрашивая у меня о ночных похождениях. «Вампир, значит», – задумчиво протянула жена, закрывая крышку казанка и садясь за стол напротив. «Опасные твари, особенно разумные разновидности». «А есть неразумные?» – удивился я. «Да их много всяких», – вздохнула девушка. «Вообще вампирами называют всех более-менее человекоподобных монстров, что питаются кровью, но читала я как-то одну умную книжку, где один исследователь рассуждал и сравнивал этих тварей. Он делил их по способу размножения, по разумности, по каким-то внешним признакам, по местам обитания. Больше всего я запомнила именно по разумности и по размножению. В первом случае исследователь делил их на неразумных, разумных и полуразумных, относя к последним более-менее сообразительных, но недружелюбных людям монстров. А вот по размножению все интересней. Оказывается, есть кровососы живородящие, совсем как люди. Это фактически отдельная раса, и твой ночной знакомый скорее всего относится именно к ним. Есть те, кто обращают жертву, если полностью ее выпьет. Это в основном полуразумные твари. Есть кровососы, что поднимаются некромантами, и это в большинстве неразумная нежить. Есть монстры, порожденные какими-то ритуалами, людскими страхами, божественным произволом, стихийными магическими мутациями. Ну, ты понял, она повертела в воздухе лопатной. Считать всех вампиров одним видом, это как считать всех четвероногих лесных хищников волками. Довольно забавная была книжка, потому я это и запомнила. Угу, учту, информация была действительно забавная. Интересно, а блестящие на солнышке кровососы в этом мире тоже есть? Кстати, ты вообще спал? Подозрительно посмотрела она на меня. Не, покачал я головой. Как вернулись, Мунну? Потребовала супружеский долг, а потом я пошел попить воды, да так тут и остался. Было о чем подумать. Например, новое задание от Гаи, вздохнул я. Ну, по крайней мере я думаю, что от нее. И что там? Блондинка любопытно прищурилась. Если в двух словах, то навести порядок в Юдраке, в котором, судя по содержанию задания, творится просто адовая вакханалия и скоро станет еще хуже. Ты вчера ничего из этого не говорил, муж мой, раздался от двери голос Мун, которая неторопливо прошла к свободному стулу за столом. Подробнее, я пожал плечами, вывел перед глазами текст задания и зачитал им по пунктам. Таинственные ночные пропажи горожан. Собственно, этим я ночью и занимался, и даже получил кое-какие результаты. Сегодня еще от теневых гильдий принесут документы с тем, что они сами успели нарыть, после чего будем думать на тему, как быть и что делать. Угу, задумчиво кивнула Эри. Только не забывайте, что нам еще экзамен в своей гильдии сдавать. Вам сдавать? Поправила Мун. Мы же с Ниной вполне можем и дождаться отчета от отродий тут. О, ну да, кивнула блондика, соглашаясь. Вторым идет расследование странных дел мэра, продолжил я, и сразу следом расследование подозрительного поведения главы филиала гильдии авантюристов. И мне почему-то кажется, что эти два пункта взаимосвязаны, особенно, если учесть, что дальше еще стоит расследование по деятельности церкви Светлоликова. Ну да, согласилась Рисис, а Мун ее поддержала молчаливым кивком. К тому же, если вспомнить найденную нами ферму Козлоголовых, то ситуация смотрится крайне подозрительно. А еще, можно сказать вторым блоком, у меня идут задачи на расследование смертей авантюристов в канализации деятельности гильдии воров, добавил я. И вот все вот это, на мой взгляд, составляет ну просто максимально стрёмную картину. Моя паранойя буквально воет в голосину и настаивает высадить вокруг дома маленький садик из пары десятков сотен энтов. Желательно высших, но и старшие тоже подойдут. Боюсь, городская администрация этого не одобрит, хмыкнула Эри, выдав при этом одну из самых пакостных улыбок, что я видел за свою жизнь. Вот только и сделать они ничего не смогут, если эти энты никому не будут мешать, ведь возмущаться против присутствия духов природы, что являются первейшими защитниками мира и смертных, будут только враги этого самого мира и смертных, понятливо кивнул я, уже мысленно прикидывая, куда и в каком порядке втыкать будущие посадки. Я хочу напомнить, мои дорогие, подала голос Мун, что здание сие нам не принадлежит. Ну так и энты не являются недвижимым имуществом, беззаботно пожала плечами блондинка. Но для твоего успокоения, дорогая моя сестра во браке, я могу после возвращения с экзамена зайти к хозяйке дома и уточнить у нее, не будет ли она против небольших зеленых насаждений. Не думаю, что старушка откажется, особенно если Вен пойдет со мной и немножко поработает целителем. Хэмэм, а ведь за такое она нам еще и скидку скорее всего даст. А если еще и родственников полечишь, то вообще может домик этот подарить. Потому что, как говорится, нет ничего дороже здоровья, ибо с его помощью все остальное можно заработать. Чьи-ехо вы тут шумите с утра пораньше, раздался от дверей на кухню сонный голос нашей дракоши. Составляем планы на ближайшее время, ответил я, невольно рассматривая изгибы грин, что вышло в одном свободном и максимально коротком топике, едва прикрывающем грудь, и черных трусиках. Ты бы оделась, да мне и так хорош, эй, скоро вернемся. Коротко бросила Мун, утаскивая дракошу в сторону комнат буквально за рога. Глава 45. Экзамен на ранг авантюриста принимали в довольно просторном зале в подвале гильдии. Стены, пол и потолок тут были покрыты сплошной каменной облицовкой с явно ощутимой магической начинкой, скорее всего какое-то укрепление, чтобы сдающие не разнесли тут все и не обрушили себе на голову само здание. В данный момент претендентов на ранг тут было трое. Я, Ирисис и Грин. Экзаменатор же был один, довольно мощного вида двухметровый дядька с квадратной челюстью, глубоко посаженными карими глазами, густыми бакенбардами и взлохмаченными темными волосами. Одет он был в кожаный доспех с стальным нагрудником, перчатками и сапогами, а вооружен широким длинным мечом без гарды с односторонней заточкой. Также тут присутствовало двое представителей администрации гильдии и около 3-4 десятков зрителей, что заняли невысокие трибуны вдоль одной из стен. Последних пригласили как свидетелей, чтобы потом не было сомнений в честности получения жетона. «Ну-с, кто первый?» Густым, но довольно приятным басом спросил мужик, скаля крупные звериные клыки. «Я-я», тут же выскочила вперед Грин. Возражать никто не стал, экзаменаторам было без разницы, Ирисис пробормотала под нос что-то явно нецензурное, а я вообще намеревался идти последним, предварительно оценив, что этот мужик вообще может. Сам бой между мечником и дракошей вышел не особо длинным и зрелищным. Сразу после сигнала о начале, Грин на предельной скорости сократила дистанцию с явным применением какой-то усиливающей магии, ее силуэт буквально размазался в пространстве. Скорее всего, воин сумел увернуться на одних инстинктах, рубанув в ответ мечом, но клинок прошел в сантиметре от тела девушки. Зато сама дракоша попала, зарядив мощным боковым ударом по жалобно скрипнувшему нагруднику. К чести здоровяка, его не снесло и он даже устоял на ногах, чтобы тут секундой позже словить еще один удар чешуйчатого кулака в челюсти и благополучно вырубиться. Даже как-то разочарованно протянула Грин, глядя на свою жертву. «А можно еще раз?» «Нет», — коротко ответил я, отчего драконица печально вздохнула и поплелась на свое место, что-то бурча под носик. А тем временем к мужику подскочили работники гильдии и довольно профессионально привели в чувство, подлечили и даже выправили прямо на нем чуть погнувшийся нагрудник. Я от такого невольно проникся уважением к двум молодым парням. Судя по уверенным и быстрым действиям, занимались они подобным далеко не первый год. Через пару минут мужик вновь был готов к бою, с интересом посматривая на вышедшую вперед Эри. «Кстати, малышка», — хмыкнул он, крутнув меч, — «поздравляю со свадьбой, но могла бы хоть зайти к старику, лично сказать, и терпеть твои плоские шуточки», — фыркнула блондинка, поправляя свой монструозный щит. «Нет уж, спасибо, этот бой был подольше». Но оно и понятно, Эри, в отличие от Грин, особой подвижностью не отличалась, так что сближение с противником она начала медленно, но неотвратимо. Мечник тоже не горел желанием атаковать девушку в лобовую, справедливо опасаясь шипов на щите, так что начал пытаться обойти ее сбоку или зайти в тыл. В итоге они какое-то время сходились по спирали, после чего мужик все же не выдержал и рванул вперед по диагонали, пытаясь ударить Эри по руке с мечом. Неудачно. Та сноровисто подставила щит, после чего мечнику пришлось отскакивать на пару шагов. Следующие несколько минут были довольно напряженными, но однообразными. Экзаменатор пытался пробиться через защиту моей жены, а та постоянно блокировала атаки и пыталась ударить в ответ либо фалькатой, либо щитом. И да, кстати, оружие использовали вполне себе боевое, сдержаться и не нанести фатальных повреждений, а также смело смотреть на мелькающую у носа полоски заточенной стали тоже было частью испытания, как объяснили нам перед экзаменом. Ну а обычные раны быстро затянет штатный целитель гильдии. От мыслей меня отвлек металлический скрежет, или все же подловила экзаменатора и хитрым поворотом щита просто заклинила его клинок меж шипов, вырвав оружие из рук. Отскочить от мелькнувшей в воздухе фалькаты мужик все же сумел, но со вздохом вынужден был признать поражение. Радостная Эри отсалютовала зрителям мечом, вернула оружие экзаменатору и направилась к нам с Грин. А значит, пришла моя очередь выходить на арену. Печально вздохнув, я поправил капюшон, дернул ухом и направился вперед, прокручивая в голове варианты действий. А их было, вынужден признаться, просто неприличное количество. И поначалу я даже думал о банальной и максимально дуболомной прямой атаке в лоб с помощью когтей, но отбросил данный вариант, он создаст немного не тот образ, да и не боец я, могу и проиграть по глупости и неопытности, несмотря на явное физическое превосходство, так что часть способностей все же придется засветить. Примерно на полпути до мечника, я ушел в полный скрыт, одновременно плавно смещаясь в сторону и раскладывая аглур в форму лука. На тетиву легла простая черная стрела без всяких зарядов и через мгновение она воткнулась в ногу мужику чуть выше колена. Тот зашипел, припав на раненую конечность и тут же получил еще одну стрелу в руку с оружием. Ну и финальным штрихом я рывком оказался у него за спиной, ухватил когтями за горло и скинул скрыт. И, собственно, на этом поединок был окончен, ибо даже при наличии каких-либо козырей, мало кто захочет двигаться, когда его кожу на горле прокалывают 5 бритвенно-острых лезвий. «Эф», — раздался за спиной Флэкери. «Вен, у тебя опять появились наклонности горлохвата?» На расчлениночку потянуло, да всего один раз было. Возмутился я, припоминая давешнего некроманта и отпуская сдавшегося экзаменатора. «Зато нам с Мун того раза хватило», — театрально покачала блондинка головой. «А что было?» Тут же заинтересовалась Грин. «Да он когда первый и последний раз в ближний бой полез, с перепугу этими самыми когтями оторвал противнику голову. Кровище было на всю комнату. КХМ, тем временем мечник, который уже получил помощь от все тех же работников гильдии, нервно потер горло. Ты же вроде друид, почему магией не воспользовался? Ну, тогда было бы совсем неинтересно, не говорить же ему про грызущую мозг паранойю. Собственно, на этом испытания и закончились, после чего мы всей толпой поднялись в холл гильдии, где нам на регистратуре вручили новые жетоны, что красиво блестели хромированными боками. Поблагодарив экзаменаторов и для приличия посмотрев доску с объявлениями, мы спокойно отправились на съемное жилище. Дом встретил нас запахом выпечки и шелестом бумаги, Нина пекла пирожки с ливером, а Мун разбиралась с доставленными от теневых гильдий документами. Именно к нашей эльфийке я и подсел за стол, в то время как Гринсари отправились грабить гномку. «Есть что-нибудь интересное?» – поинтересовался у жены. «Есть», – коротко кивнула она, отложив стопку желтоватой грубой бумаги, исписанной мелким шрифтом. «Кажется, Там даже несколько схем было, не столь интересные, сколь немного пугающие. «Мне все же бежать высаживать энтов?» – спросил у нее, стягивая с себя плащ с маской и отправляя их в инвентарь. «Или планировать пути отступления обратно к священной роще?» «Не настолько», – дернула ушками Дроу. «Но высадить все же энтов пару ты можешь, только не увлекайся». «Постараюсь», – честно пообещал я. «Так что в документах количество пропавших ныне приблизительно 140 душ», – ответила Мун. «Это только горожане, в чьем исчезновении точно повинны твари из глубин». Также канализация под городом стала очень неспокойной, до того, что гильдиям темным пришлось оттуда отступить. Слишком много всяких тварей лезет из темных катакомб. Угу, вот тебе и четвертый пункт задания. Городские власти, как и было сказано, подозрительно молчат. Все громкие случаи замяли, крики родичей затыкают кулаками и деньгами, а следы пропаж стражи приказали просто не замечать. И распоряжения все из администрации мэра приходили, да поддерживались главой местной церкви Светлоликова. Хм, я задумался над вариантами действий, но таковых в голову приходило немного. Скажи-ка мне, милая, на твой взгляд, смогу ли я тихо пробраться в мэрию и церковь, да пошуршать по местным документам и кабинетам глав? Это возможно, кивнула девушка после некоторых раздумий, но идти тебе следует днем. Пусть народу будет больше, зато сигнальная магия будет отключена, а в случае провала ты вполне можешь затеряться в толпе. Угу, я согласно кивнул, обкатывая в голове варианты. Хорошо, этим займусь завтра с утра. Чем займешься? Зашла в комнату Эри. Попробую тихо осмотреть мэрию и церковь на предмет гнильцы, ответил я. А сейчас мы пообедаем, после чего ты, дорогая моя блондиночка, вместе с Грин вернетесь в гильдию, а потом еще пройдетесь по всяким питейным с целью послушать и поспрашивать о том, что говорят люди по ситуации в городе и окрестностях. Сможете? Да не вопрос, сделаем, пожала та плечами. Главное следить, чтобы эта чешуйчатая гадость не нажралась до свинячьего визга. Я все слышу, раздалось из кухни, и я нажрусь. Ура! Мун, ты сможешь потрясти жречество по тем же вопросам? Решив проигнорировать Грин, задал вопрос нашему паладину, и сопроводить Нину по торговым точкам и всяким гномам-алхимикам, чтобы они тоже тихонько поспрашивала, ну и заодно наш товар реализует, да прикупит себе чего нужно. Мне не везде будут рады, но информацию достану, кивнула Дроу и подозрительно прищурилась. Вот только терзают душу мою смутные подозрения, что ты тоже на месте сидеть не будешь. А я полезу вниз, со вздохом указал себе под ноги. Пройдусь по канализации, посмотрю следы и разбросаю семена. Семена, склонила голову к плечику Эри. В смысле ты что? Собрался забить канализацию энтами и терниями, закончила за нее Мун, чьи ушки от такого растерянно опустились кончиками к плечам. Угу, кивнул я, но не сразу. Думаю, сегодня просто осмотрюсь и прикину, как лучше все рассадить и что именно использовать. Может, немного поэкспериментирую. Ну а уже потом устрою местным любителям выныривать из-под земли великий поход энтов. Что первое приходит на ум, когда слышишь городская канализация в средневековом фэнтезийном городе? Темнота, вонь, кирпичная или каменная кладка, потоки нечистоты, монстры. И когда я спустился под город через неприметный люк в одном из тупиков, то открывшийся мне вид оправдывал все мои ожидания на полный 146%. Каменный полукруглый тоннель с двумя дорожками вдоль стены, широкой протокой с грязной водой по центру. Темнота стояла не совсем полная, свет сюда проникал через дренажные решетки и технические отверстия, но для человеческого глаза этого явно было бы маловато. К счастью, моя трансформа как фири леса давала мне приличное ночное зрение, так что с визуальным ориентированием в пространстве проблем не было, да и на слух я не жаловался. Но вот чувствительный лисий нос я в первые минуты едва ли не проклял, пока не додумался сыпануть в сложенный кусок влажной ткани семян и прорастить из них тонкую, но довольно пахучую траву, после чего повязать эту тряпку себе на морду. Стало намного легче. Ну а то, что след по запаху теперь взять не смогу, так невелика беда, в местном густом амбре я все равно бы не сориентировался. Да и о демаскирующем запахе я по той же причине не волновался. Разобравшись с двумя первыми неудобствами, приступил к борьбе с третьим, монстрами. Как ни странно, но твари тут присутствовали, и едва спустившись вниз, я чуть не наступил в студенистую овальную каплю зеленоватой жижи, что переползало от стены в поток нечистот. Сей представитель местной фауны носил название обыкновенного слизня и, как предупредил Эри, В этих катакомбах данных тварюшек просто море. К счастью, они практически безобидные и даже полезные, жрут органические отходы, очищают воду и не дают образовываться заторам в потоке. Если бы они еще с тем же профессионализмом не жрали любого зазевавшегося разумного, то цены бы этим зверюшкам не было и держали бы их в каждом доме штук по 10. Впрочем, для адекватного взрослого человека, как мне объясняли, опасности слизни не представляют, разве что тот на монстра случайно наступит. А так обогнать эту неповоротливую желейную капельку можно простым быстрым шагом, не говоря уже о беге. А вот крысы были уже поопасней. Не потому, что такие сильные, а потому что их было много. Они умели прятаться в самых неожиданных местах, высоко прыгали, имели острые зубы и владели едва ли не паранормальной чуйкой. Последнее было особенно неприятно, ведь твари умудрялись как-то меня засекать даже под глубоким скрытым. Спасало только то, что они весьма смутно угадывали, где именно я нахожусь, а также не обладали хоть какой-то живучестью, достаточно было хотя бы одного более-менее глубокого ранения в корпус или голову и все, твари конец. Слизни и крысы были самыми массовыми монстриками в этой канализации, но далеко не единственными. За короткую прогулку я встретился с парой трехметровых скалопендр, какой-то лысой и абсолютно охамевшей помесью крота и свиньи, а также самым натуральным тентаклеевым монстром, что ненадолго высунулся из потока нечистот, словил щупальцами одну из крыс и занырнул вместе с добычей обратно. Что же касается моего расследования, то за 2 часа блужданий по канализации никаких явных следов деятельности темных организаций или древних страшных монстров я не встретил. Зато нашел несколько человеческих костей, один активно пожираемый слизнями труп зверолюда в броне авантюриста и заметил на перекрестках какие-то метки, что были нанесены под самым потолком. Возможно, они являлись указателями одной из темных гильдий, но какого-то явного смысла, вроде в логово всея зла мира, туда метки не несли, а гадать о их значении можно было до следующего перерождения. Так что я просто перерисовал несколько на прихваченный бумажный лист и на том забил. Когда мне подобное времяпрепровождение совсем надоело и я уже решил было выбираться на поверхность, наконец произошло хоть что-то, а именно, я услышал приглушенную ругань. Пойдя на голоса со всеми предосторожностями и аккуратно выглянув из-за угла, я увидел 5 разумных, стоявших на перекрестке 2 тоннелей. Один ругался себе под нос, крутя в руках кусок пергамента, вроде бы карту, еще один светил ему фонарем, а 3 остальных стояли к этой парочке спинами и контролировали окружающую обстановку. И вроде бы ничего такого, ну спустилась группа авантюристов зачем-то в канализацию, бывает. Вот только смущало меня несколько моментов. Первое, все были здоровыми мужиками с довольно зверскими мордами. Я так-то пока был в гильдии успел посмотреть на команды авантюристов и пусть те не выглядели эталонами корейской красоты, но все же имели более-менее презентабельный вид и 1-2 девушки в команде. Как коротко объяснила Рисис, очень часто от внешнего вида и первого впечатления зависит регулярность заработка команды и премиальные от клиентов. Никто не захочет работать с быдлом, что ругается через слово и грозится порезать тебя на куски, будь они хоть 100 раз профессионалами своего дела и великими воинами. Особенно в последнем случае, ведь такие сильные отморозки могут еще и исполнить свои угрозы. Тут же я увидел откровенно бандитские рожи, не обремененные печатью интеллекта. Второе, время нынче уже двигалось к вечеру, а эти парни, судя по их относительно чистому и целому снаряжению, а также бодрому виду, только-только зашли в канализацию, что было, мягко говоря, странно. Хотя бы потому, что ориентироваться тут без ночного зрения даже днем непросто, а все 5 определенно были людьми и, судя по фонарям, никаких специальных зелий не принимали. Так какого упоротого птеродактиля они поперлись в канализацию на ночь глядя? Третье, идущее от мужиков ощущение неправильности, я даже не сразу понял, что именно меня смущает, пока не прислушался к силам природы. Все 5 воспринимались мною не как разумные люди, а словно монстры из подземелий, или тот же Вендиго. Я не видел абсолютно ничего зазорного в том, чтобы прямо сейчас достать лук и всадить в каждого по залпу огненных стрел. А это уже совсем нехороший звоночек. Проверив на всякий случай активность скрытой работы артефактной накидки, я начал колебаться. Тут на самом деле есть 3 варианта действий. Проследить за этой компанией, попутно подслушивая разговоры, напасть и взять языка самому и обратить за помощью к девочкам. В итоге я все же выбрал слежку, так как два других варианта можно будет осуществить в любой момент. Ну и меня все же слегка волновал вопрос кармы, все же атака и тем более убийство другого разумного сильно на ней сказывается, несмотря на свербящие в затылке чувства, что мне за это ничего не будет. Аккуратно подобравшись чуть ближе к пятерке, я замер на той отметке, когда их неясные бормотания все же стали более-менее различимой речью. «Ну сколько можно?» — шипел на картодержателя второй его напарник, что подсвечивал пергамент. «Сука, ты уже определить наконец, мы каждый долбанный раз кругами ходим. Да блять, я что ли виноват, что босс каждый раз меняет базу?» Сквозь зубы огрызнулся Сусанин. «Так, три черты, две звезды. Когда там полнолуние?» «Завтра, вроде бы», — ответил один из прикрывающих. «Тише, я что-то слышал», — одер их второй. «Все замерли, и я в том числе. К счастью, услышали они не меня, а пыхтение крота-свина, вывалившегося из-за противоположного от моей стороны угла. И я за это мысленно вознес хвалу Гае, ибо это был отличный момент, чтобы оценить боевой потенциал этой пятерки. И то, что я увидел, ну, не впечатляет. На уровне слабеньких железных авантюристов, как я могу судить, примерно по двадцатке в физических характеристиках, если по меркам системы. Как-то особых способностей или магии они тоже не показали, просто более-менее скоординированно зарезали бедного монстра и скинули его в протоку. Ну и после этого наконец двинулись по одному им ведомому, или все же неведомому, маршруту. «Вен, ты там где?» — связалась со мной через кулон Рисис. «Мы все свои дела закончили и сейчас собрались дома, только тебя нет». «В канализации», — ответил я, — «уже полдня в этой ёбках АМ, нехорошей канализации». В данный момент нашел крайне подозрительную группу из пяти мужиков, что явно пытаются что-то найти с помощью карты, и уже полчаса за ними слежу. То есть вместо того, чтобы идти домой к красавицам-женам, ты вблукаешь по грязной вонючей канализации и подсматриваешь за развлечениями пятерых немытых мужиков, ментальный голосок Нины так и сочился ехидством. И да, канал был общий и слушали меня все. Сам не в восторге, мелкая, мысленно вздохнул я, ударом Криса пробивая голову прыгнувшей на меня крысы. Но эта пятерка и вправду очень подозрительная, да еще и моя чуйка на них реагирует крайне неадекватно. С другой же стороны, просто схватить их за яйца и выпытать, что они тут делают, я не могу. Просто потому, что ничего незаконного они не сделали. Вот и иду следом. «Будут проблемы, вызывай», — с самым серьезным тоном сказала Мун. «Только не меня». Тут же влезла Грин. «Я в эту вонючую клоаку не полезу». «Полезешь? Полезешь», — пообещала ей Эри. «Как миленькая полезешь». Дальше разговор утих, видимо очередное укрощение дракона перенеслось с ментального поля на физическое. А я же лишь печально вздохнул, потому как эти идиоты явно не скоро придут к своей цели. К счастью, местные монстры меня сейчас почти не донимают, идущий передо мной отряд собирал все шишки на себя. Подозрительная пятерка блуждала по канализации еще около часа, пока наконец они не замерли перед неприметной стеной в одном из тупиков. «Тут, нервничая?» — спросил один из них. «Вроде бы да», — кивнул тот, что был с картой. «Хмурый, завязывай». И так уже все нервы расчесал. «Да похуй мне на твои нервы», — огрызнул тот и вновь пробежался по округе каким-то лихорадочным взглядом. «За нами кто-то наблюдает, вот очко заложить готов. Слышь, нахуй нам твоя волосатая задница?» — слегка пнул его коленом стоящий рядом приключенец. «Но в чем-то ты прав, как-то неспокойно стало, как сюда спустились, да еще и слухи эти». Все заткнулись, шикнул на них лидер и что-то нажал на стене. Раздался негромкий рокот и часть кладки отъехала сначала вперед, а потом вбок, открывая вид на темный сырой проход. «Заходим, быстро». Мысленно чертыхнувшись и нервно дернув под плащом хвостом, я поспешил следом за пятеркой. Даже если они меня с близкой дистанции заметят, то дать залп оглушающими стрелами я всегда успею, а в узком проходе увернуться они не смогут. Глава 46. Пробираясь по извилистому коридору за пятеркой бандитов, я настороженно водил ушами и в любой момент был готов как отскочить в сторону, прыгнуть к кулону Мун или выдернуть ее саму к себе. Однако ничего этого не понадобилось, и мы весьма бодро добрались до входа в довольно просторную и явно рукотворную пещеру, в которую вело еще десяток туннелей. Судя по негромких разговорам и жалобам бандюков, их неведомый босс сменял положение правильного входа едва ли не через день, закрывая все остальные большим количеством ловушек. Да и лидер входящего отряда должен был нести на себе какой-то знак, иначе даже в относительно безопасном коридоре сработают некие сюрпризы. На такой подход моя паранойя только восхищенно-одобрительно покивала, да и сам я был в целом с ней согласен. Но вот со возможным скрытником, севшим на хвост входящему отряду, это прокол. Пещера, в которую мы выбрались, имела форму правильной полусферы, гладкие каменные стены и несколько поддерживающих колонн. Диаметр самого помещения составлял 20 метров, а освещение давали развешанные на колоннах кристаллы, светящиеся холодным синим светом. Что же касается более интересных деталей, то в центре пещеры была то ли дыра, то ли колодец, по краям которого вверх торчали белоснежные полуметровые бивни, а у одной из колонн стояло несколько простых деревянных сундуков. Ну и тут откуда-то тянуло стойким застарелым запахом крови. Кажется, именно из той самой дыры. «Вы пришли», — разнесся по помещению чуть шипящий мужской шепот. «Хорошо, ага, но в этот раз было сложно, босс», — подал голос бандит с картой, а его товарищ достал откуда-то из сумки небольшую красную шкатулку с замысловатым узором. «Тут пятеро, как и просили, девственницы». «Так, а вот это мне уже совсем не нравится. Девочки, готовьтесь к прыжку», — мысленно передал я отряду, получив в ответ эмоции подтверждения. Уже беспокоясь больше не о скрытности, а о скорости информации, я начал довольно шустро обходить комнату по периметру, пытаясь определить местоположение противника. «Отлично, доставай их», — раздался все тот же шипящий голос. «Оплата?» — немного подозрительно спросил лидер бандитов. Как обычно, в ящиках, в голосе добавилось раздражение и нетерпение. А пока бандиты проверяли свою плату, я тихо оббежал и внимательно осмотрел всю пещеру, но ничего не нашел. Однако из колодца начало тянуть чем-то зловещим. И мне кажется, или бивни вокруг него начали шевелиться. Все верно. Тем временем один из бандитов переложил из ящика в сумку несколько странных слитков, пару мешочков и вязанок каких-то трав. «Отлично», — кивнул из лидера и, поставив на пол шкатулку, откинул ее крышку. Раздался едва слышный хлопок и порыв ветра, после чего перед ямой осталось лежать 5 молодых девушек расытидов, на что отчетливо указывали звериные ушки. Одеты они были в довольно бедную, но чистую одежду и сами не выглядели грязными, голодающими или больными, явно не опустившиеся жительницы каких-нибудь трущоб, на которых всем плевать. Значит, искать их должны. И, судя по разговорам, это уже не первое подобное подношение, да и другие группы добытчиков скорее всего есть. Но, опять же, в городе никаких официальных поисков не ведется. Кажется, мне нужно поторопиться с проникновением к мэру и храмовникам. «Давайте, мужики, пошевеливаемся», — поторопил тем временем лидер своих подельников. «Эх, жаль, что нужны именно девственницы». Увидев, что пара бандитов уже ухватила первую жертву за руки-ноги с явным намерением скинуть ее в колодец, больше ждать я не стал. Отряду ушла команда на прыжок ко мне всем, кроме Нины, ее оставили маячком на случай срочного отступления, а я выдал залп стрел, всадив по одной в руки ноги каждого бандита. Один из них, оступившись и уронив жертву, начал падать прямо в яму, по пути еще и горло себе об бивень разорвав. Вот что значит не повезло, блин. К счастью, или сожалению, больше случайных жертв не было, а появившиеся рядом девочки быстро сориентировались, оттащили от края колодца похищенных и оставшуюся четверку бандитов, и уже только после этого начали анализировать происходящее. Как и следовало ожидать, оно им совсем не понравилось. «Ох, мать-земля, добавь своему друиду капельку благоразумия», простонал Эри, опасливо косясь на яму. «Милый, а можно в следующий раз предупреждать? А чем?» «Не понял я». «О том, дорогой супруг наш», — ответила Мун, одновременно о чем-то напряженно думая, «что ты нашел канал к одному из планов, односторонний, к счастью, иначе бы Юдрак уже давно сожрали твари». Я все же вывалился из скрытой и уже более внимательно осмотрел колодец. Естественно, не подходя близко, ничего не чувствую. Нет, есть какая-то неправильность и зловечность, но ничего из раздела «Конец света близко», грядет погибель. Просто как от не слишком сильного монстра. И боги тоже молчат, как и система. Хм. Мун пару раз моргнула, а потом покачала головой. Молчат они потому, что все уже было сказано. Ну, если так посмотреть, то, видимо, эта яма, или канал, входит в список задач по моему текущему заданию. Тогда да, тогда все логично и сходится. Только легче от этого не становится. Вен, позвала меня Эри. Если тебе эти гаврики еще нужны, то их бы подлечить нужно, а то магические стрелы у тебя исчезают и из получившихся дырок кровища так и хлещет. Еще чуть-чуть и можно будет их просто тут где-нибудь прикопать, чтобы тухлятину наверх не тащить. Блин, точно. Быстро переместившись к вяло и тихо матерящимся бандитам, я наспех их подлечил. Не так, чтобы они прыгали тут козликами, а чтобы не сдохли сразу и смогли при необходимости доковылять куда надо, при этом не оказывая никакого сопротивления. Заодно и похищенных девушек осмотрел, но те просто спали под воздействием какой-то алхимии или банальных наркотиков. Пытаться будить их пока не стал, ибо пятерка бегающих и паникующих девиц тут была явно лишней. «Тут все», — озвучил я окончание работ. «Что у вас? Все тоже непотребство», — скривилась Мун, что до этого что-то тихо бормотала, излучая силу Иришки Галь. «Богиня уже знает, наблюдала за тобой, муж мой. Помощь была выслана. Нам приказано держаться до ее прибытия. Канал, конечно, односторонний и к нам просочиться оттуда будет сложно, но, бум, но, похоже, не невозможно», — закончила за нее Ири, глядя на колодец, из которого донесся звук весьма мощного удара. «Жаль, места мало», — задумчиво протянула Грин, стоявшая рядом со мной. «Обернулась бы и дыхнула в эту дырень. А без оборота не можешь?» — посмотрел я на нее. «Не, это совсем не то будет», — покачала та головой. «Выдать нормальное драконье пламя в человеческой форме невозможно. По крайней мере, дедушка так говорил». Бум. Вместе со вторым глухим ударом, донесшимся из колодца, над ним начало появляться какое-то марево крайне неприятного цвета, такого гнилостно-зеленого, словно заплесневевшее мясо, и начало собираться в подобие яйца, что нижним краем затыкало собой колодец, нанизавшись на вяло шевелящиеся бивни. Ду-дум. Удары перешли в мерное нарастающее биение, вторя пульсации гнилостной плоти и распространяя вокруг смрад и ощущение даже не смерти, а медленного разложения того, что уже давно мертво. Словно на поле масштабного боя, негромко сказала Мун, когда возвращаешься туда через сутки двое. Бррр, передернула плечами Эри, не напоминай, но ощущения похожи, да, я предпочел не уточнять, но сделал себе короткую заметку, в случае попадания на место масштабного сражения позаботиться о трупах, чтобы не возникало такого гнилостного ощущения в воздухе, хотя участвовать в сражении между разумными, тем более в больших баталиях, мне буквально религия не позволяет, буду я еще себе карму подобным бредом портить. А заставить меня, ну, для этого сначала нужно поймать, а потом доказать внезапно выросшей армии энтов, что подобные меры действительно необходимы для мира вообще и природы в частности. И если энты оторвут доказывальщику голову, то моя совесть будет полностью чиста, ибо я их контролировать не буду, как и не буду заставлять разумных переть буром на духов матери природы. Такие размышления не мешали мне уйти вскрыт, зарядить аркебузу драконьими патронами и начать раскидывать вокруг колодца запасенные желуди и мелкие семена. Из первых полезли энты, из вторых – терновые лозы, и вместе они без какой-либо команды с моей стороны начали шустро оплетать и изолировать образовавшийся на ткани мира нарыв, явно замедляя его активацию. «Что делать будем?» – уточнил я на всякий случай. «Все же Мун побольше разбирается в этих вопросах, а мне до сих пор никаких инструкций или заданий через систему не поступало». «Как уже говорила», — ответила эльфийка через кулон, — «держимся до прихода помощи. Если будет возможность, сами разберемся с тем, что оттуда вылезет, и не умираем». «Последнее особенно актуальное уточнение», — фыркнула Эри, что оттаскивала бандитов и их жертв подальше в коридор, через который они сюда пришли. «О, затихло». Биение действительно ослабло, а потом и вовсе прекратилось. На несколько секунд установилась напряженная тишина, которую нарушали лишь поскрипывание веток и кориентов, а потом раздался хлопок и верхняя часть яйца из гнилой плоти раскрылась как цветок, весьма жуткий цветок, если честно. А когда в следующую секунду это яичко еще и вывернулось наизнанку, то я вообще едва сдержал рвотные порывы, потому как теперь над колодцем возвышалось и вяло шевелилось месиво из сросшихся и порядком подгнивших тел, эдакий бесформенный комок, фонящий гнилью и смертью. Первыми в движение пришли энты, что начали опутывать противника выращенными терниями. Однако нанести какой-либо урон такому монстру это не могло, как и сдержать надолго, тварь просто растворяла напитанные силой природы лозы, распространяя по ним свою гниль. Так что очень скоро в бой пошли сами энты, начав рвать и кромсать аморфную плоть, то и дело вспыхивая зеленоватым светом, что боролся со всей той же гнилью. Работало это с переменным успехом. «Знаете, девочки», — задумчиво обратился я к женам Игрин, — «отойдите-ка подальше от этой падали. Что-то мне не хочется, чтобы вы с ней хоть как-то контактировали. Даже ты, Мун, при всем уважении к твоей покровительнице, не имею ничего против», — с явной смесью страха и отвращения ответила Эри, отступая к проходу. «А что же ты, муж мой?» — обратилась ко мне эльфийка. «А я тоже к нему не полезу. Буду закидывать всяким разным, пока мана не кончится, и молиться Гае, чтобы подкрепление побыстрее пришло. Тогда поступлю я так же», — кивнула паладин и выпустила в сторону твари какое-то серебристое облачко, что проплыло между интов и впиталось в монстра, резко того замедлив и заставив как-то даже возмущенно забурлить. «Я свои фокусы пока придержу», — глядя на все это, — ответила Грин, на мордашке которой читалось отвращение пополам с какой-то детской обидой. Надеялась на хороший махач, а тут как-то мерзость. Глядя на успехи энтов, которые начали потихоньку сдавать, и ощущая текущий через колодец ручеек потусторонней силы, что подпитывал монстра, я вытащил из инвентаря посох. Быстрая проверка показала наполненный под завязку накопитель маны. Отлично. Стукнув шипом посоха по каменному полу, я отдал мысленную команду, и передо мной из лос начал быстро расти терновый энт, что сейчас принял вид змеи метров 30 длиной и полтора, толщиной, свитая из веток и с колючками вместо чешуи. Мой особый призыв при виде своих сражающихся собратьев что-то сердито прошелестел, прошипел и тут же включился в драку, начав не только выдыхать на монстра что-то вроде разъедающего зеленого тумана, что пах луговыми травами и напрочь перебивал вонь потусторонней твари, но и подпитывать своих младших собратьев и создавать в большом количестве терновые лозы. Причем на все это он брал энергию не из накопителя посоха, что обеспечивал его призыв, а из собственного резерва и канала с доменом Гай. И вот тут уже твари пришлось явно не сладко, потому что ее начали буквально выдавливать обратно в колодец, жестко пресекая любые попытки отбиться. Я оценил скорость утрамбовки, посмотрел на медленно убывающий заряд в посохе, дернул задумчиво хвостиком и спокойно сел у стеночки. Ну, разве что из скрыта не вышел. Минут 10 и они монстра задавят, видимо пришла Эри к тем же выводам. Терновые же продержатся эти 10 минут, угу, кивнул я, хотя увидеть это все равно никто не мог. Он и полчаса продержится, так что если ничего особого внезапно не случится, то можем просто сидеть и ждать подмоги, которая запихнет тварюшку обратно еще быстрее и поможет закрыть канал. Ну, я на это надеюсь, на всякий случай подготовлю страховку я. После недолгой паузы передала Мун и начала неспешным шагом обходить колодец с творящимся над ним эпичным противостоянием по кругу, держась при этом на почтительном расстоянии. Времени теперь хватит. Следом за шагами моей остроухой жены на полу пещеры начали появляться ломаные линии, что постепенно образовывали двойное кольцо из божественной маны с непонятными символами внутри. И интуиция с паранойей начали мне нашептывать, что совершенно не хочу оказаться внутри ритуального круга богини мертвых в момент, когда он сработает. Примерно через 3 минуты, как раз когда Мун наполовину закончила со своим кругом, в тени одной из колонн открылся разрыв пространства, из которого пробкой вылетела кучка верещащих тел, после чего разрыв сразу же схлопнулся. Прокатившись по полу пару метров, клубок из тушек развалился на 4 отдельных индивида. Первый был центральным, на котором и висело до этого 3 остальных. Это оказался мой знакомый вампир Дуэрл. Он чуть тряхнул головой и демонстративно поковырялся мизинцев в левом ухе. «И на кой свет нужно было так пищать?» – проворчал кровосос, с раздражением посмотрев на наконец заткнувшихся пассажиров. «Пепе, предупреждать надо!» Тут же вскочила на ноги натуральная монашка, которую била крупная нервная дрожь. И да, она действительно выглядела как настоящая фэнтезийная монахиня. Темно-серая ряса до пола, белые манжетки и воротничок, причудливый головной убор, отдаленно напоминавший почему-то капюшон, скрещенный с шляпой пиратского капитана, только белого цвета, пояс из тонкой серебристой цепи, на которой был подвешен обвязанный этой же цепью увесистый черный томик, а также странная смесь боевого цепа и кадила в руках. Мордашка монашки была довольно молоденькой, с белой кожей и ярко-голубыми глазищами. Насчет волос, прически и ушей ничего сказать не могу, потому как головной убор полностью эти признаки скрывал. А вот что не могло скрыть даже относительно бесформенное одеяние, так это высокий рост, изящную фигурку и внушительную грудь. А еще божественной магией от этой девицы фанило совсем не слабо, причем спектр был мне не знаком. «Я жива, уля!» Тем временем подала голос вторая девица, что так и осталось лежать на полу. Выглядела она как типичный такой маг. Укороченный черный балахон, больше смахивающий на помесь юкаты и мини-юбки, короткие черные шортики, высокие сапожки, настоящая ведьмина шляпка, узловатый посох с горящим в навершии алым камнем и множество странных украшений, нацепленных на уши, пальцы, руки, шею и даже лодыжки. Сама по себе девица имела рост чуть меньше 1,5 метра, весьма скромную фигуру девочки-подростка, зеленые глаза, длинные рыжие волосы и множество веснушек на чуть загорелом лице. Четвертый член прибывшего отряда был молчаливым здоровяком, что все это время сурово стоял между своими товарищами и беснующейся в хватке интов тварью, при этом сурово поглядывая еще и в нашу сторону. И да, он был воплощением суровости. Я уже говорил, да, в общем, внешне этот тип воплощал в себе буквально ходячий стереотип о мастере боевых искусств. 2 метра ростом, 1,5 метра в плечах, рельефная мускулатура с бицухой как мое бедро, лысая голова, квадратная челюсть, прищуренный суровый взор, криво сросшийся нос, одежда в виде жилетки на голое тело и простых льняных штанов, а также огромное количество шрамов, чья общая площадь, казалось, превышала площадь нормальной кожи. Глядя на эту четверку, я не смогу сдержать нервный смешок. Вен, Эри меня не услышала, но явно как-то почувствовала мое настроение. «Да ничего, ничего», — мысленно вздохнул я. «Просто внезапные воспоминания. Девочки, общаться будете сама, а я лучше двустволку достану и буду за этим кровососи следить». А в голове тем временем сама собой заиграла полузабытая веселая песенка про маньяков-приключенцев. Впрочем, долгого обмена любезностями между прибывшими и подошедшими к ним Рисис не получилось. Несмотря на своеобразное прибытие и явный отходняк от метода доставки, клирик и маг быстро взяли себя в руки и приступили к работе. Первая под прикрытием напряженного файтера подбежала к рунному кругу, что строила Мун, быстро его осмотрела, чему-то покивала, перехватила поудобнее цепь и начала нараспев читать то ли заклинание, то ли молитву. Хотя, учитывая ее профиль, это вполне могут быть равнозначные понятия. Магиня же тем временем демонстративно звонко стукнула концом посоха по полу и забормотала уже явные заклинания, или все же ругательства, отчего с навершия ее инструментов тварь одна за одной полетели натуральные стрелы из черного пламени, что свободно проскальзывали мимо интов и тирении и буквально обращали в ничто по небольшому кусочку плоти монстра, отчего потусторонняя тварь начала выть на одной тонкой ноте, ей подобное явно не пришлось по нраву. Бррр, тем временем передернул плечами стоявший рядом с магичкой вампир и покосился в мою сторону. Знакомые ощущения, а можно меня не при цели у той страшной штуки не держать? Подумав, я все же закинул ствол на плечо, но за клыкастым все равно посматривал. А тем временем Мун закончила и активировала свой круг, что начал светиться мертвенным серебром, поверх которого лег еще и мягкий золотистый свет солнца от монашки. Вместе эта конструкция немного попульсировала, вызывая у беснующейся твари натуральный прилив энтузиазма и чуть ли не истерики, после чего подземелье затопил мягкий свет, что одновременно холодил тело и грел душу. Весьма странные ощущения, если честно, но в меня в тот момент больше интересовал не анализ воздействия смеси божественных сил, а ударивший по ушам потусторонний вой твари. Проморгавшись, я недовольно дернул ухом, прикончить тварь все же не получилось, хотя обожгло ее знатно и общий объем беснующейся биомассы сократился как бы не вдвое. Вот только энты, что удерживали монстра, тоже получили часть урона, отчего трое из них осыпались прахом, а оставшиеся спешно заращивали раны, при этом кое-как удерживая противника, да и то в основном за счет своего старшего тернового сородича. Глядя на такой исход, монашка что-то тихо прошипела сквозь зубы, а Мун покачала головой в шлеме, они явно не на это рассчитывали. Ошибка в совместимости донеслось до меня по ментальному каналу от эльфийки. «Муж мой, есть чем ударить? Попробую», — мысленно ответил я, начиная осторожно приближаться и выходя при этом из скрыта. Остановился рядом с отошедшей монашкой и протянул ей пару драконьих патронов, обратившись уже вслух. «Сможешь напитать силой? Хмм». Она без лишних вопросов взяла снаряды, сжала их в ладонях и прикрыла глаза. «Да, подходит. Сейчас». Через 5 секунд она вернула мне патроны, которые я быстро зарядил в аркебузу и подошел к беснующейся твари еще чуть ближе. Присел на колено для устойчивости, вскинул оружие, передал по ментальному каналу короткую просьбу терновому интуи, дождавшись открывшейся бреши в защите зеленого воинства, нажал сразу на оба курка. По ушам больно ударил громоподобный сдвоенный звук, что дополнительно отразился от стен пещеры, по глазам хлестнула вспышка пламени, а в нос шибануло волной страшной вони от сгоравшей гнилой плоти. Тем не менее, стоило зрению вернуться, как я не сдержал клыкастой улыбки, от монстра слезала минимум треть, при этом энты были почти не затронуты. Правда, плечо мне этим усиленным выстрелом раздробило в труху, но, право слово, это такие мелочи на фоне творящего непотребства. Муж мой, подошедшая поближе Мун требовательно протянула руку, в которую я без колебаний вложил еще одну пару драконьих патронов. В этот момент в вой твари мне почему-то послышался обиженный мат. Эпилог. Задание обновлено. Зловещие тени Юдрака. Добравшись до столицы провинции, ты не можешь просто пройти мимо и не попытаться узнать все, что происходит за его кулисами. Задача 1. Расследуй таинственные ночные пропажи горожан. Задача 2. Расследуй странные дела мэра. Задача 3. Расследуй подозрительное поведение главы филиала гильдии авантюристов. Задача 4. Расследуй смерти авантюристов в канализации. Задача 5. Расследуй деятельность церкви Светлоликова. Задача 6. Расследуй активность воровской гильдии. Награда за каждую задачу. Плюс 1 уровень. Награда за полное выполнение. Плюс 8 ох, плюс 2 ос, плюс 2 ос, тотем, плюс 2 ос, аглур. Я со смешанным чувствами закрыл окошко задания и посмотрел на собственный статус. Там привалил уровень за выполненную задачу и еще уровень за победу над потусторонней тварью. Итого, я теперь 19-й. Вот только почему-то ощущения победы как таковой не было. Мне бедного монстра было как-то даже жаль, несмотря на все произошедшие. Его ведь медленно и со вкусом сожгли. Магичка своими стрелами и я заряженными монашкой и мун драконьими патронами, да и остальные по мере сил добавили. Грин огнем поплевалась. Файтер что-то там изобразил с желтым духовным пламенем, даже кровосос добавил какую-то пылающую гадость. Только Рисис спокойно стояла в сторонке и стерегла пленных бандитов и спасенных девушек. Кстати, о моей блондинистой жене, о чем задумался. Присела рядом Эри, ставя на стол кружку с дымящимся чаем. О неуместном сострадании, честно ответил я. Блондика пару раз растерянно моргнула, а потом издала печальный вздох, видимо поняла, о чем я. Друиды. Покачала она головой, в итоге ничего больше не сказав, я в ответ лишь развел руками. Ну да, разумом сам прекрасно понимаю, что монстр тот нифига не дружелюбная бабочка и совершенно точно не недопонятый герой, да и чувство природы во мне ясно твердило, что тварь нужно уничтожить любой ценой. Вот только где-то внутри сидел червячок в бандане в хиппи и желтых зеркальных очках, что скандировал все-всем братья и сестры, мир и любовь вам. Бред, конечно, первостатейный, но за время похода я слишком привык помогать буквально каждой травинке. И вот теперь это вылилось в такой своеобразный выверт психики, когда мне банально жалко убитое чудовище. Хорошо хоть чувство это весьма эфемерное и предлагать мир, дружбу, жвачку планарным владыкам и их порождениям я уж точно не собираюсь, но звоночек неприятный. «Кажется, я знаю, как тебе помочь, дорогой», — улыбнулась Эри, привлекая мое внимание. Я в гильдии краем уха слышала, что в половине дня пути от Юдрака обнаружили новое подземелье с гоблинами. Их вроде бы как окружили и загнали внутрь, не давая расползтись по округе, но брать задание на такую зачистку обычно никто не спешит. «Хочешь устроить небольшой геноцид зеленушкам?» — хмыкнул я. «Угу», — кивнула Эри. «У нас и тут, конечно, дела есть, но я пока сегодня пройдусь, узнаю всю нужную информацию». Ты успеешь полазить по мэрии и церкви, а завтра с утра отправимся развеяться, заодно и репутацию отряду начнем нарабатывать. Хэм-эм-эм, а Грин, дома посидит, фыркнула блондинка, присмотрит за территорией, а не проще будет ее с собой взять, чтобы она у входа в подземелье посидела, задумался я. Милый мой друид, криво улыбнулась Эри, ты серьезно веришь, что она будет сидеть там спокойно, а не полезет следом? Это-то дурное животное, а я во второй раз зачищать взбесившееся подземелье не горю желанием. Ну да, полезет, вынужден был признать я. Шило в жопке у этой дракоши весьма объемное. Как и сама жопка, да, хитро прищурилась блондинка. Ох, давай без этого, поморщился я. Она, конечно, девушка красивая и в чем-то даже милая, когда спит зубами к стенке, но мне вас двоих временами слишком много. И вот думай, это был комплимент или критика, действительно задумалась Эри. Впрочем, быстро сбилась с мысли от протяжного зевка. Ладно, сострадалец наш, пойду-ка я посплю пару часов, а потом действительно отправлюсь в гильдию. Угу, давай, кивнул я. Блондинка удалилась, а я остался все в том же кресле, неторопливо потягивая горячий напиток и обдумывая произошедшее. А подумать было над чем, хотя бы над теми же новыми знакомыми. Прибывший нам на помощь квартет не состоял в гильдии авантюристов, по крайней мере сейчас, а вот раньше, очень даже может быть, тем не менее они являлись старыми друзьями и, как сказал Дуэрл, часто работали вместе по заказу их покровителей, причем как божественных, так и вполне себе смертных, эдакий спецназ местного разлива. Собственно, вампир своих старых товарищей накануне в город и пригласил, чтобы помочь разгрести местные попахивающие проблемы, и пробудут они тут еще неделю как минимум, занимаясь охотой на тех самых глубоководных, что затихарились где-то в катакомбах под городом. Приглашали нас присоединиться к этому походу, но мы обещали присоединиться позже, или же заняться этим делом самостоятельно, потому как были более срочные дела. Ну а если за это время они сами закроют проблему, то я только порадуюсь, даже в случае пролета с наградой за задачу, один дополнительный уровень не стоит того объема работы и проблем. От мыслей меня отвлек внезапно кончившийся чай. Печально вздохнув, я поднялся из удобного кресла и, вытащив из инвентаря плащ, направился на дело, ибо время шло, а разведку кроме меня провести никто не сможет.